кино, вино и кимоно. Сыграть главную роль легко, получить трудно. Кристоф Вальц, выдающийся австрийский и американский актер, дважды лауреат премии «Оскар». Первый раз я снялся в кино, когда мне было 15 лет. Сыграл в эпизодике юного партизана-поджигателя. Фильм назывался «Великое противостояние». Время действия 1812 год. Наполеон приближается к Москве, а я среди тех, кто ее поджег, чтобы не досталось супостату, за что меня французы и расстреляли. Умирал я молча. Я конючил у режиссера, чтобы он разрешил мне немного покорчиться и постонать, но он запретил. «Тебе попали и в сердце, и в голову. Одновременно!» Я, может быть, один из немногих, кто снимался еще в советской рекламе. Ее тогда показывали в кинотеатрах перед фильмами. Когда мне исполнилось 16, меня пригласили на Одесскую киностудию для съемок в рекламе Сберегательного банка СССР. Единственный вопрос, который мне задали, был: «Умеешь ли ты управлять мотоциклом?» «Умею», — соврал я. «А если сзади будет сидеть девушка?» «Ой, это было бы очень хорошо. Я с пассажиром еще лучше езжу. Мотоцикл становится тяжелее, и им легче управлять». Все, вот и весь кастинг. Зря они мне поверили. Мало того, что я сам чуть не убился, так еще мог угробить одну очень симпатичную одесситку. В этом ролике мои, как бы бабушка и дедушка, ночью откапывали клад. В металлической коробке лежала сберегательная книжка на имя внука. Это был какой-то специальный вклад, деньги по которому можно было бы получить только по достижении внукам 16-летия. И они дарили мне мотоцикл. Роскошную красную Яву. И я на ней вышивал вдоль моря со своей подружкой, которая держала меня нежно за плечи. После того, как на первой же минуте я уехал на обочину и перевернулся, вместо меня ездил уже дублер. Я-то думал, что этот мой кинопозор никто никогда не увидит. Но я ошибся. В 1974 году мы, первокурсники актерского факультета ГИТИСа, пошли в кинотеатр «Художественный» по совету нашего педагога на потрясающий фильм Никиты Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих». «Идите, идите и смотрите», — сказал нам Владимир Наумович. «У нас так еще никто не снимал. Едва в кинотеатре погас свет, как на экране появилась моя улыбающаяся физиономия из рекламы Сбербанка. Все, что я делал в кадре, не очень сопрягалось с тем, чему нас учили через дорогу от кинотеатра в театральном институте. О, позор на мои русые и кучерявые тогда волосы!»